так это было. Совесть — вот детонатор. Если бы его захватило мировое зло, оно бы задействовало страх. А что сейчас? Совестью у Сола не богато. Была, да вся кончилась. Если уж он тысячи долларов откупается от Элен, то о какой совести может идти речь? Страх? Да ничего он не боится. Ничего. Ему все безразлично. Зачем он от базуки убегал? Вот бы сейчас на него бомбу сбросили. Желательно водородную. Никаких проблем. Мертвым не больно, не жарко и не холодно. Им не надо платить долги, бояться и мучиться от угрызений совести. Почему он тогда не выстрелил себе в сердце? Самозавод не удался. Действительно, все было Солу безразлично. Не хотелось ему геройски спасать человечество. Может быть, потому что почувствовал себя суперкомпьютером, он перестал ощущать себя человеком. Что в нем осталось от человека? Ответ получился неожиданный. Ревность. Его Соло, измена с Элен, в счет почему-то не шла. Но как там дела у Джулии? Почему она так плохо с ним говорила? Наконец-то Сол нашел достаточно волнующую тему. Он напрягся. Джулия, Джулия, Джулия. Появился контакт. Самое обычное вероятностное течение — таких миллионы. Никаких мировых катастроф, никаких массовых убийств. Детали настолько мелкие и невыразительные, что их невозможно разглядеть. Или это потому, что сам Сол там присутствует? Посмотрим в ближайшее время. Там Сола точно нет. Джулия сидела у себя в квартире и смотрела телевизор. Одна. Пока порядок. Но что это угрожающее маячит впереди? Одиночество Джулии. Плохо женщине быть одной. Тяжело, тошно. А на работе новый коллега появился. Разведенный. Зовут Патрик. Демонстрирует всевозможные знаки внимания, в атаку по-настоящему еще не переходит. Но сейчас это и не надо. Сейчас Джулия уже сама готова перейти в атаку. И Патрик, и она уже созрели. Время пришло. Вернее, придет завтра вечером. Патрик пригласит Джулию поужинать. Они хорошо проведут время и поедут к ней. Сол увидел знакомую постель, а в ней Джулию и Патрика. Черт побери! Удивительно, предвидение могло ударить, как высоковольтный разряд. Сол с трудом отдышался. Какая несправедливость! Он тут страдает, борется, спасает людей от гибели, а какое-то ничтожество уводит его любимую женщину. Но что же это за любимая женщина, которая так легко уходит? Проклятые обстоятельства! Внезапно Сол повеселел. Уж если он сумел предотвратить массовое убийство, то измену предотвратит одним мизинцем. Завтра он с опекунами встретит Джулию после работы. Поехать можно будет в этот мотель или какой-нибудь другой. Это уже мелочи. А Патрика Ха перехватит еще утром. Каким образом? Пусть поимпровизирует. Судьба у Ха такая... Чужие сердечные дела улаживать. В коридоре раздались шаги, открылась дверь. В комнату вошел Ха, он был не один, вместе с ним зашла Элен. Нахальный солнечный зайчик разбудил Сола, а шум машин за окном не давал уснуть опять. Но Элен так уютно уткнулась в его плечо, что вставать не хотелось из-за опасения разбудить ее. Может быть, она отсыпалась впервые за долгое время, считая себя под защитой и в безопасности. Насчет защиты все было верно, а вот безопасностью рядом с Солом и не пахло. Но она того не знала, потому была спокойна. Пусть. Вся беда заключалась в том, что не так давно у Элен была редкая, почти уникальная работа. Она служила в полиции, шаталась по самым сомнительным районам вечернего города, разыгрывая из себя проститутку.